«Ну и речь ты закатил, потрясно», — сказал Кейт, вручая Эшли бутылку и стеклянный стакан. Эшли отметил, что бутылка наполовину пуста, между тем, как Кейт выглядит наполовину набравшимся. «Тебе понравилось?» «Ну, ты же ее на латыни произносил, так?» «Хотя да, звучало здорово. Теперь впору и расслабиться. Может, музыку какую-нибудь включить?» «Какую-нибудь музыку?» Эшли с привередливым и вполне осознанным отвращением оглядел гордость Кейда, полку, плотно забитую записями. «Что такое, к примеру, Хонки Шато? Замок, полный гусей? Кларет, от которого рвать тянет? Это Элтон Джон, прошлогодний диск. Ты наверняка ее слышал. А, черт!» Негромкий стук в дверь заставил Кейда замереть. Но прежде чем он успел в очередной раз приступить к привычной процедуре сокрытия улик, в двери обозначился Нэт Мадстоун. «О, Господи, простите! Совсем не хотел! Эй, ради бога, не беспокойтесь, я не... Я хочу сказать, какого черта? Триместр почти закончился. Отчего же не повеселиться? Я просто... Да ладно, присоединяйся, Нэт. Мы тут, ну, сам понимаешь, маленько празднуем», — вставая, сказал Кейт. «Блеск. Ты очень добр, только я... Видишь ли, я сейчас отправляюсь обедать с отцом». Он остановился в Георге. «Я подумал, Бегге, что, может, найду тебя здесь, и ты захочешь присоединиться к нам? То есть вы оба? Конечно. Знаете, последний вечер триместра и все такое». Эшли улыбнулся про себя, отметив, как неловко Нэт включил в их общество Руфуса. «Мне очень приятно», — уже отвечал Руфус. «Но, сам понимаешь, я, если честно, слегка набрался. Не думаю, что от меня будет много проку. Скорее всего, я вам только помешаю». Нэт в тревоге повернулся к Эшли. «А ты, Эш, у тебя ничего не намечено?» «Буду польщен, Нэт». «Правда? Польщен?» «Ты позволишь? Я поднимусь к себе и переоденусь во что-нибудь более приличествующее вечеру». Он скорбно ткнул пальцем в облачение, так и оставшееся на нем после произнесения речи. «Ты иди. Встретимся в Георгии, если ты не против». «Отлично, отлично, просто отлично», — с радостной улыбкой сказал Нэт. «Ладно, решено. Что ж, Руфус, тогда до августа». «Не понял. Ты же пойдешь с Падди в плавание?» «А, да», — ответил Кейт. «Конечно, абсолютно. Значит, увидимся в Обане». «Жду не дождусь. Ладно, тогда пока». «Хорошо». После того, как Нэт, пятясь, покинул комнату Кейда, в ней повисло молчание. «Как будто солнце за тучу зашло», — с изрядной горечью подумал Эшли. «И он, Эшли Барсон Гарленд, вынужден сносить покровительство этого безмозглого, лохматого, смазливого, отмытого до скрипа, невинноглазого, безупречно-безупречного, смахивающего на наливное яблочко куска». Разумеется, он понял все. Эшли совершенно ясно понял все по глазам Неда. Жалобную мольбу о прощении, дружеское сочувствие. Нед слишком туп, чтобы понять то, что ему стало известно. Если бы кто-то другой из учеников школы залез в дневник, он уже разнес бы прочитанное по всей школе. Эшли уже... Задразнили бы, набросились на него всей сворой. Он не пользовался особой любовью и хорошо это знал. Не был одним из них. Глаз он не резал, но одним из них не был. Он слишком не резал глаз. Эти кретины — сыновья чистокровных кобыл и племенных жеребцов из высшего общества. Они были хамоваты, непривлекательны и совершенно не заслуживали дарованных им привилегий. Его... Эшли Барсон Гарленда. Они к себе не подпускали, потому что он был недостаточно туп. Сколько в этом иронии. Впрочем, поскольку в его дневник сунул нос именно Нэт, тайне Эшли ничто не угрожало. И все же, — говорил себе Эшли, — никакую тайну нельзя считать надежно укрытой, если она известна двоим. Мысль о том, что сведения о его жизни, любой части его жизни — хранятся отдельно от него в голове другого человека, была нестерпимой. Он уже обдумал возможность того, что намеренно оставил сумку открытой под носом у Неда. Почему? Когда его позвали к директору, он не взял сумку с собой. Эшли точно знал, что раньше он никогда не был так небрежен со своим дневником. Прежде всего, он никогда не таскал дневник с собой по школе. Дневник лежал в его комнате, в накрепко запертом ящике письменного стола. Следует отметить также, что рядом с Недом он сидел только на одном уроке — на биологии. Так что же, выходит, он хотел, чтобы Нед прочел дневник? Нет, не стоит загонять самого себя в угол. Дешевые психологические домыслы ничего ему не дадут. Куда важнее вопрос, какие именно страницы прочитал Нед Матстоун. Поскольку Нед — это Нед, — рассудил Эшли, — он начал сначала. И вряд ли успел зайти слишком далеко. Скорочтение не принадлежало к числу его достоинств. И что Нед сделал потом? Помолился, надо полагать. Представив это себе, Эшли едва не фыркнул. Да, Нед мог отправиться в часовню, пасть на колени и попросить о наставлении руководстве. И какого же рода наставления мог предложить Неду его сияющий, рыжеволосый, отмытый, разрекламированным шампунем Христос? «Иди и будь Эшли, как брат его. Сын мой Эшли напуган, исполнен ненависти к себе. Иди же, и да воссияет любовь и милость Божия на лице его, и да исцелится он». Сострадание. Все тело Эшли напряглось. Ему хотелось впиться Неду в горло, зубами вытянуть жилы и нервы и выхаркнуть их на пол. Нет, не так. Этого мало. Ему нужно не это. Такой сценарий всего лишь оборвал бы мучения Неда. Эшли требовалось нечто куда более изящное. Он испытывал злобу незнакомой ему разновидности, злобу, которую он не смог сразу точно определить. Ненависть — вот что это такое. Кейт прикончил остатки джина. «Ты что, и вправду собираешься обедать с его предком?» — спросил он. «Собираюсь, еще как собираюсь», — благосклонно ответил Эшли. «А меня он вовсе и не намеревался приглашать», — сказал Кейт, мудак. Он двинул кулаком по подлокотнику кресла, выбив облачко пыли. «Мать его, за кого он меня держит? Ведет себя как учитель или еще кто? Такой, сука, весь добропорядочный, манжа говенная». «Манжа?» — переспросил Эшли. «Это мне нравится. Манжа. Временами ты меня удивляешь, Руфус». «Еще дернешь?» Кейт протянул ему бычок, в котором осталось всего полдюйма длины. «Я хотел сказать ханжа». «Да нет, не хотел. Может, и думал, что хотел. Однако мозг не проведешь. Ты ведь, разумеется, читал психопатологию обыденной речи?» «Херня», — отозвался Кейт. Эшли встал. «Ладно, я, пожалуй, пойду переоденусь. Какая радость вылезти из этой сковывающей движения дряни». Тут он соврал. Мало что доставляло Эшли радость большую, чем воскресная форма. «Брюки в полоску, фрак и цилиндр. Жопа», — сказал Кейт. «Мудацкая, распромудацкая жопа. Ну что же, спасибо, дорогой». «Да не ты. Матстоун. Что он, мать его, о себе воображает?» «Вот именно», — отозвался, выходя Эшли. «Приятных сновидений». «Пошел ты», — рявкнул про себя Руфус Кейт, разваливаясь, когда закрылась дверь в кресле. «Ты тоже жопа, Эшли Бастард Гарленд. Взглянем правде в лицо. Все мы жопы. Ай!» Последние четверть дюйма самокрутки обожгли ему нижнюю губу. «Все жопы, кроме Неда, мать его, Матстоуна. Что обращает его, — довел Кейт до своего сведения, — самую главную жопу из всех».